С хыканьем он нанес удар, но лезвие лишь немного оцарапало кожу, увязнув во внезапно уплотнившейся радужной дымке. Его кисть словно объял огонь, и сфера рывком впиталась, принося не самые приятные ощущения. «Пиздец», — философски заметил он, наблюдая, как туман стремительно захватывает позиции, стремительно добравшись до левого легкого, которое хрен вырежешь, тем более самому себе. В попытке как-то повлиять на ситуацию, Артур начал заряжать еще не поглощенные частицы различными эмоциями и обстреливать ими проникшую в тело пакость, но все было тщетно. «ХМ, а вроде бы все норм», — он пошевелил захваченной конечностью, которая без проблем слушалась, к тому же от болезненных ощущений после всасывания сфер не осталось ни следа, хотя возникшее чувство ползающих под кожей червяков немного напрягало. Через минуту дымка беспрепятственно добралась до ядра, рывком его поглотив, а затем оперативно захватила все тело, превратив ауру в сияющий силуэт, подобно тому, как это было при попытке поглотить тессеракт, но на этом метаморфозы не закончились. Под удивленным взглядом парня туман начал уплотняться, создавая новое более крупное энергетическое ядро на месте старого, а также несколько сотен исходящих из него жгутиков, которые опутывали весь организм. «Теперь я точно должен выучить Рассинган», – прошептал он на грани слышимости, рассматривая получившуюся конструкцию, напоминающую танкицу из аниме «Наруто». Когда изменения подошли к концу, настало время рубрики «Эксперименты», на которую Артур потратил почти час времени, в попытке понять, что поменялось, кроме визуальной составляющей. Как показали не самые масштабные тесты, пропускная способность дымки, заменившей привычные сияющие частицы, циркулирующие по созданным из нее же артериям, примерно в 5 раз выше, при этом по стабильности она была чуть ли не в 10 раз лучше за счет вязкости и плотности. Больше не было нужды мысленно удерживать форму начерченных в воздухе или внутри тела магических фигур, но возникла огромная проблема, ушедшая в глубокий минус контроль. Да что там говорить, если для создания привычного заклинания «Глаз гора» парень потратил целых 1,5 минуты, к тому же сами символы пришлось чертить пальцем в воздухе, как в старые добрые времена. Хорошо еще, что новая энергия оказалась пригодна для сотворения магии, иначе все было бы совсем плохо. Мда, теперь манипуляция пси на этом фоне выглядит не так уж хреново, грустно подумал он, после чего открыл инвентарь, с сомнением посмотрев на еще один примечательный предмет, оставшийся после дезинтеграции шлема. После недолгих раздумий в руках юноши оказывается очередная синяя сфера, внутри которой находился закрученный в спираль розово-синий туман, чем-то напоминающий галактику, с ярким шариком в центре. Ладони ощущали слабое тепло, исходящее от нее, целестиалы. Артур практически ничего не знал об этой древней невероятно могущественной и по непонятным причинам вымершей расе, каждый представитель которой был способен перестраивать целые звездные системы. Причем это была их личная способность, а не какая-то сверхразвитая технология. К сожалению, молодой человек не особо увлекался комиксами, где по идее должно было быть больше информации об этих созданиях, а в фильмах франшизы «Мстители» они мелькали всего пару раз. Первый раз зрителям был показан мертвый представитель древней расы, от которого остался лишь один гигантский череп, размером с Луну, где поселился таинственный коллекционер, чья деятельность соответствовала имени прозвищу. Во второй раз Целестиал предстал в образе целой планеты по имени Эго. Ублюдок планировал захватить всю Вселенную путем активации своих спор, которые когда-то давно посадил в обитаемых мирах, но для этого ему зачем-то понадобился наследник с пробудившейся силой. История в фильме была довольно мутная, поскольку небольшая кучка инопланетян во главе с Звездным Лордом, по совместительству оказавшимся сыном Эго, каким-то макаром умудрилась уничтожить невообразимо могущественное существо, но таков весь Марвел. Теперь же в руках парня покоится эссенция Целестиала, которая хрен пойми как работает и зачем нужна. Интуиция вновь не подавала никаких сигналов, поэтому Артур, немного погипнотизировав взглядом подозрительную сферу, приступил к ее поглощению. Он ожидал практически всего, вплоть до очередной борьбы за жизнь, но предмет просто растворился, после чего и так изменившееся за сегодня ядро еще больше поменялось, увеличившись в размере и окрасившись в нежные тона. Пиздец контролю. Артур оценил попытку создать в руке маленький огонек, вместо которого получил полуметровый столб энергии. Чертить заклинание он даже не стал пробовать, осознав, что потратит на это уйму времени, пытаясь отрегулировать дозировку. Лучше сразу провести нормальную тренировку. Ладно, все не так уж плохо. Я явно стал сильнее, просто надо обуздать эту силу, только не стоит делать это в только что отреставрированном додзе, а то Джун расстроится. С этими мыслями он покинул комнату, направившись в подвал. Брюс говорил, что хочет попробовать выпустить Халка где-нибудь подальше от людных мест, а у Артура как раз появилось свободное время, которое можно потратить с пользой. К тому же с уничтожением гидры девушкам пока не должна грозить опасность, поэтому их спокойно можно оставить одних на пару дней. Глава 215. Странности. Предложение Артура не вызвало у Брюса большого прилива энтузиазма, но есть такое слово «надо», поэтому мужчина, немного поворчав, приступил к тесту автоматизированных систем и проверке всех резервных генераторов. Реактор Ванка уже занял почетное место главного питающего элемента всего дома, но не дай создатель он выйдет из строя. Если с потерей некоторых реагентов и готовых препаратов можно будет смириться, то вот поломка криокамеры с находящейся внутри ПЭГГИ будет совсем нежелательной. Ясно как день, парень тоже не остался в стороне, помогая своему товарищу и попутно размышляя о месте будущей тренировки. Есть опасность, что Халк может сильно разбушеваться, к тому же не стоит исключать опасность странной энергии, заменившей привычные частицы. Конечно, система никогда не баловала своего пользователя супер-пупер усилениями, но нечто под названием эссенция целистила точно не должно быть обычной пустышкой. С учетом переполоха, поднятого щит во время уничтожения недобитых гидровцев, вблизи крупных городов о полноценной тренировке, тем более с участием зеленого здоровяка, можно забыть. Неплохой вариант использовать бескрайние леса Канады тоже оказывается в пролете. После недавнего инцидента с секретными исследовательскими комплексами, правительство соседней страны стоит на ушах, угрожая разрывом всех дипломатических контактов. Шутка ли, если на их территории не только подорвали пару ядерных зарядов, так еще была осуществлена переброска солдат из расположенных на границе военных баз. Даже удивительно, что инцидент подобного размаха Америка умудрилась как-то замять. Учитывая все вышесказанное, для тренировки нужно место, где практически нет людей, но при этом в своей же стране. Под этот критерий подходит практически любой крупный национальный заповедник, но, прежде чем принимать окончательное решение, молодой человек решил посоветоваться с Биннером, предварительно выложив свои умозаключения. ХМ, мужчина крепко задумался, отвлекаясь от диагностики системы и запуская ноутбук. Мне тут на почту недавно пришло приглашение от знакомого, он пролистал входящие сообщения. Вот оно, Эрик приглашает посмотреть на одно любопытное астрономическое явление в пустыне штата Нью-Мексико, которое изучает его подопечная. Судя по координатам, точка наблюдения расположена в Диких Йоб, КХМ, Далих, где до ближайшего города почти 20 километров по прямой, поэтому ехать я не особо хотел, но вот для того, чтобы выпустить наружу моего квартиранта, оно подойдет как нельзя лучше. И давно ты увлекаешься астрономией, что у тебя появились такие знакомые? Задумчиво спросил Артур, отвлекаясь от диагностики реактора. Если ты не знал, то доктор Эрик Силвик известный физик, а именно астрономией увлекается его ученица, пытаясь понять, что в атмосфере дает эффект северного сияния, которого там в принципе быть не должно. Понятно. ХМ, а он не против, если к тебе присоединится кто-то еще? В принципе, место действительно неплохое. Людей нет, ломать нечего, к тому же ближайшая база щит находится практически в 80 километрах. Сейчас спрошу, но я уверен, он будет не против еще одного человека, особенно с военной подготовкой, поскольку местность там безлюдная и лучше подстраховаться, ответил ученый, быстро печатая на клавиатуре. Вскоре пришел ответ от Эрика, в котором он сообщал, что в их фургоне без проблем найдется место для пары пассажиров, но прямо сейчас они уже подъезжают к Альбукерке и готовы задержаться там максимум на сутки, прежде чем отправиться дальше. Соглашайся и заканчивай здесь, а я пойду обеспечивать нам транспорт и заодно прикрытие от спутников. С этими словами парень покинул лабораторию, на ходу цепляя очки и набирая номер знакомого миллиардера. Спустя две непривычно долгих минуты до звона, ему ответила Пиппер напряженным голосом. «Привет, Артур, ты что-то хотел? Странно, я вроде звонил Тони», он бросил взгляд на имя контакта, где было написано «Тони Старк», хотя это не особо удивительно, ведь ему требуется полный покой, а не залипание в гаджетах и участие в сомнительных авантюрах. Ну, выбирать мне, в любом случае, не приходится. Привет, извини, что беспокою, но мне нужен самолет до Альбукерки и прикрытие от спутников в районе. Я сейчас тебе скину координаты, сходу выложил все карты молодой человек, вызвав у собеседницы судорожный вздох. Артур, произнесла мисс Спотс после долгой паузы, я помогу, но прошу тебя, не впутывай в это они. Доктор сказал, что его организм и так в последние месяцы работал на износ, ему просто необходим отдых. Ты удивишься, но на этот раз это ни с чем таким не связано. Просто небольшой отдых и наблюдение за астрономическим явлением. Слетали, вернулись, приключение на пару дней. А Джун с тобой едет, в голосе женщины слышалось огромное подозрение. Нет. В динамике послышался довольный хмык, словно Пиппер поймала своего товарища на обмане. Хорошо, самолет будет ждать тебя в том же час на Мангаре. А вот насчет спутников договаривайся с Джарвисом. Спасибо, ни за что. Главное, Тони, не беспокой. Искусственный интеллект позвонил юноше буквально через 5 секунд после завершения разговора с генеральным директором Stark Industries и уведомил Артура, что с прикрытием от спутников проблем не будет. Разобравшись с мелкими проблемами, парень глубоко вдохнул, ведь ему сейчас предстоит столкнуться с двумя девушками, которые вряд ли будут сильно рады, узнав, что их любимый в компании со своим другом собирается выпустить на волю зеленого монстра. Вопреки опасениям Джун и София хоть и высказали определенные опасения, но проявили благоразумие и не стали напрашиваться на смертельно опасную тренировку у черта на куличках, предпочтя занятия в родном Дадзе. Новости были, несомненно, радостные, поэтому юноша с чистой совестью оставил подругам энергетические остатки для поглощения, телефон для экстренной связи с контактом профессора и отправился собираться, решив забить освободившийся инвентарь полезными вещами. 5 часов полета на частном самолете пролетели слишком стремительно, поскольку молодой человек все свободное время посвятил разбору и усвоению доставшихся ему предметов, без дела валяющихся в инвентаре. Полная очистка таинственного часового механизма явно положительно сказалась на системе, которая даже сильные вещи, вроде кинескопа от суперкомпьютера Золы, начала дезинтегрировать буквально за пару секунд. Вроде невероятно круто, но вот с поглощением доставшегося богатства возникли серьезные проблемы. Сколько бы Арт не усваивал отпечатки души блоки кристаллов, он не ощущал даже мизерной прибавки. Энергия ухала в него, словно в черную дыру, тут же поглощаемая новым энергетическим ядром. И ладно бы так происходило только с энергией. Отпечатки душ всегда усиливали тело с разумом, но и тут не было абсолютно никакого прогресса. Что там говорить, если отпечаток души Арнима Золы, выглядящий как красноватый шар с парой черных прожилок, был полностью усвоен за пару секунд, не только не вызвав никаких конфликтов, но и не принеся никаких плюшек, что выглядело как форменное издевательство. Еще и равномерное сияние розово-синей дымки вокруг энергетических жил забивало видимость глаза гора, не давая нормально разглядеть собственные внутренние органы, которые, может быть, все же получили какое-то улучшение, но этого, к сожалению, нельзя было увидеть. Глядя на все это безобразие, парень все больше укреплялся во мнении, что ему просто необходимы нормальные тесты. Глава 216. Буря в пустыне. Альбукерке встретила героев ясной солнечной погодой и теплым климатом. Вызвав местное такси, они довольно быстро добрались до отеля, где остановился доктор Силвик со своей подопечной и ее подругой, выступающей в роли водителя. Знакомство с великолепной троицей исследователей прошло довольно гладко. Эрик оказался приветливым пожилым мужчиной лет 55, обожающим науку, и он был совершенно не против большой компании. Девушки тоже оказались довольно занимательными личностями, хотя старшая кореглазая особа с растрепанными каштановыми волосами, по имени Джейн, не сильно обрадовалась новым действующим лицам. Ее хватило только на вежливое приветствие, после чего она с головой ушла в расчеты, поглощая при этом литры кофе. Зато ее младшая темноволосая и голубоглазая подруга Дарси Льюис оказалась не только водителем и отличным техником, но еще и душой компании. Именно с ней общался Артур, немного помогая с настройкой оборудования, поскольку Эрик и Брюс как-то незаметно отделились от младших товарищей, оккупировав столик на открытой веранде небольшого кафе, где обсуждали собрата по ремеслу по имени Хэнк, который представил какую-то невероятно занимательную теорию о квантовом мире. Молодой человек задумчиво наблюдал за настраивающей тонкую аппаратуру девушкой, залезший для этого под закрепленную в фургоне столешницу и выставившую на всеобщее обозрение свою пятую точку, и никак не мог отделаться от ощущения, что уже где-то видел эту компанию. После переноса в этот мир и закалки множеством отпечатком душ его память стала фотографической уже к моменту первой встречи с доктором Эрскиным, значит, эту троицу он смутно помнит еще по старому миру, когда у него еще не было идеальной памяти. Осталось только понять, в каком марвеловском фильме или сериале они мелькали. Все же парня нельзя было назвать внимательным зрителем или фанатом, для которого это должно быть легкой задачкой. Хм, я точно слышал имя Хэнк. А если добавить к этому теорию о квантовом мире, то это вполне может намекать на создателя костюма Человека-муравья, размышлял он, задумчиво глядя в пространство. Черт, не могу вспомнить, какие там еще были персонажи, кроме дочери профессора, которая потом стала супергероиней по имени Оса. Эй, Артур, если продолжишь так пялиться на мой зад, то тебе точно придется позвать меня на свидание. Из мыслей юношу вывел насмешливый голос новой знакомой, потянувшийся за кусачками. Боюсь, мои любимые этого не одобрят. Опа, а с этого момента поподробнее. Дарси мигом оказалась на ногах с огромным интересом, глядя на азиата, выглядящего довольно привлекательно. За счет распахнутой легкой куртки и тонкой темной майки было заметно, что парень явно не брезгует физкультурой. Ну вот как-то так получилось. Он развел руками и сразу попытался перевести тему. «Кстати, а ты не знаешь, наши наставки случайно не Хэнка Пима обсуждают?» «Ну, мой наставник, скорее Джейн, точнее я ее ассистент. Обсуждают они 100% усовершенствованную квантовую теорию Пима?» Поморщившись, она изобразила пальцами кавычки, от которой у меня уже уши в трубочку сворачиваются. «А еще от вопросов уходить некрасиво, тем более так бездарно». Тяжело вздохнув, Артур принялся рассказывать, как он докатился до жизни такой, естественно адаптируя все события для юных слушателей, из-за чего его приключения стали напоминать какое-то аниме в жанре синин с кучей пафоса и превозмогания. «Ха-ха-ха-ха», заливисто смеялась Дарси, вытирая выступившие слезы, «а язык у тебя неплохо подвешен. Теперь понятно, почему у тебя две девушки? Конечно, если ты про это тоже не соврал». Молодой человек довольно улыбнулся. Без привязки к месту и времени, к тому же если история идет непоследовательно, то параллель с реальными событиями нереально провести, да и не освещалось в новостях уничтожение руки. «Ох, спасибо, повеселил», выдохнула собеседница, успокаиваясь, «а теперь, мистер сказочник, помоги мне настроить спутниковую антенну на крыше, а то не дай бог мы промахнемся с координатами, Джейн мне потом долго мозг будет выносить». Перешучиваясь, дружная парочка вернулась к работе, в ходе которой Артур не упустил шанса вытянуть побольше информации из разговорчивой знакомой. Хотя фильм «Человек-муравей» не является знаковым, все же стоит держать руку на пульсе, раз эта компания каким-то образом связана с одним из «Мстителей». Тем более «Муравей» частично приложил руку к исправлению сотворенного Таносом, так что небольшая подстраховка определенно не повредит. Конечно, если благодаря кое-кому канон окончательно не пошел по одному месту. Когда жара спала, пятеро товарищей отправились в сторону небольшого городка, в котором вряд ли наберется 10 тысяч жителей, под названием Пуэнте-Антигуа. Поездка на удивление прошла весело, поскольку Дарси знала множество дорожных игр, от которых никто не стал отказываться, хотя Джейн пыталась откосить, но, к ее несчастью, в трясущемся и шумном транспорте заниматься расчетами довольно проблематично. Проехав по пустынному шоссе 250 километров, они добрались до точки назначения, где остановились с ночевкой в уютной гостинице, чтобы утром спокойно пополнить припасы с учетом дополнительных людей, провести техосмотр фургона, не хватало еще застрять в пустыне, когда до ближайшей цивилизации почти 20 километров, и вновь отправиться в путь, теперь уже к конечной точке маршрута, находящейся на плато к югу от их текущего местоположения. Новый день не принес ничего нового. Все тот же осмотр машины, тесты оборудования, а потом многочасовая поездка, во время которой Артур любовался пустынным пейзажем. Яркое солнце, бескрайнее синее небо без единого облачка, чахлая растительность, может, кого-то подобная картина будет вгонять в уныние, но у молодого человека было легко на душе. Не надо никуда-то спешить, решая возникшие проблемы. Ему казалось, что даже противостояние с Гидрой произошло когда-то давно, а не пару дней назад. Он уже предвкушал, как в том же неспешном темпе посмотрит на необычное северное сияние, потом спокойно потренируется, освоив новые способности, а затем поможет Брюсу с его зеленой проблемой. К 8 вечера их дружная компания прибыла на место. Времени до часа икс было полно, поэтому в том же ленивом темпе они спокойно обустроили лагерь и организовали небольшой пикник. Когда пришло время, костер был потушен, и вся компания вновь забралась в фургон, чтобы понаблюдать за необычным для этой местности астрономическим явлением. «Пора». Джейн высунулась через люк, держа в руках приемник спектрометра. Но ни через 5 минут, ни через 10 ничего не произошло. «Можно я включу радио?» – нарушила затянувшееся молчание Льюис. «Нет, вот уже 17 раз сияние возникало с точностью до секунды». Организатор поездки спустилась вниз, открыв выводимые приборами графики. «Не пойму, в чем дело. Эрик, я бы в жизни не стала заставлять вас заставлять ехать в такую даль, ради пустышки». Доктор Фостер, в шутливо официальном тоне обратилась к суетящейся подруге Дарси, «а вы не допускаете, что ваши расчеты могут быть неправильными?» «Доктор Фостер», — недоуменно переспросил Артур. «Хах, а ты не знал?» Водитель отвлеклась от окна, заглянув в салон. «Тут только мы с тобой тупые в звании аспирантов, а все остальные уже давно доктора». «Доктор Джейн Фостер», — еле слышно произнес парень, начав что-то вспоминать. «Смотрите», — внезапно сказал Брюс, указав вверх. На затянутом тучами небе начало возникать множество светящихся концентрических кругов. «Ты говорила, что это едва уловимое северное сияние», — удивленно произнес Силвик. «Такого еще ни разу не было, надо подобраться ближе». «Дарси, жми», — приказала Фостер, судорожно проверяя показания приборов. Фургон сорвался с места, следуя к центру аномалии. «Черт, я похоже понял, с кем мы сейчас встретимся», — расстроенно подумал парень, наблюдая, как с небес, вытягиваясь в веретено, спускается настоящий торнадо, озаряемый вспышками молний. Глава 217. Героиня. Заметив внезапно возникшие пылевое торнадо, которое расширялось с каждой секундой, Дарси приняла единственное верное решение. Небольшой доворот руля, и транспорт начинает объезжать аномалию по правой стороне, постепенно отдаляясь. Естественно, идеальным вариантом был бы разворот на 180 и дальнейшее бегство, но тяжелый фургон не мог похвастаться высокой маневренностью. К тому же полицейский разворот из-за кучи оборудования, сместившего центр тяжести, мог закончиться плачевно, о чем прекрасно знала девушка, как и о том, что сдавать задним ходом на бездорожье будет только идиот. «Нам надо в центр», — возмущенно воскликнула Джейн, когда заметила смену маршрута. «Я не собираюсь подыхать ради твоей очередной статьи». «Нет». Доктор Фостер вцепилась в руль, резко потянув его на себя. «Стой, дура». Артур до последнего не верил, что человек, умудрившийся до 30 получить степень доктора, окажется настолько тупым. Или же здесь сказалась безбашенность и готовность полностью отдать себя любимому делу, которые тоже могут повлиять на скорость обучения. Джейн почувствовала, как ее схватили за шкирку, буквально оторвав от пола и не сильно встряхнув, словно нашкодившего котенка, а затем возникшая в поле зрения рука попыталась вернуть транспортное средство на прежний маршрут, но было уже слишком поздно. Торнадо рывком расширилось, перекрывая обзор, а молнии, мелькающие где-то в вышине, резко собрались в один огромный разряд и в мгновение ока достигли земли, превратившись в столб энергии, почему-то окрашенный в тусклые радужные цвета. Бум! Землю нехило тряхнуло, и ассистент доктора Фостер наконец соизволила ударить по тормозам. Часть отважных исследователей, не успев восстановить равновесие после встряски и звукового удара, повалилась на пол. Выпустив безумную ученую из рук, Артур тут же оказался рядом с медленно поднимающимся Брюсом, потирающим ушибленный в падении локоть. «Брюс, ты как?» – обеспокоенно спросил у друга молодой человек, морально готовясь вколоть дозу успокоительного. «Жить буду», — ответил Беннер, немного поморщившись. «Что произошло? Меня тоже интересует ответ на этот вопрос», — сбоку донесся голос вставшего Силвига, который тут же бросился внимательно рассматривать выводимые аппаратурой графики. «Джейн, у тебя есть идеи?» «Падение метеорита с высоким содержанием железа», — сделала предположение девушка, пытаясь разглядеть хоть что-то сквозь пылевую завесу, оставшуюся после торнадо. «Дарси, езжай прямо». Ветер стих, опасности больше нет. Она напряженно покосилась на подошедшего азиата, умудрявшегося спокойно удерживать ее на вытянутой руке. «Ага, езжай. Только медленно, а то не хватало кого-нибудь сбить», — посоветовал молодой человек, прислушиваясь к своим чувствам. «Сильно сомневаюсь, что тут обнаружатся еще идиоты, которые поедут к центру этой штуки при нулевой видимости», — тихо пробурчала водитель, но вперед тронулась со скоростью никуда не спешащего пешехода. Энергия все еще очень плохо слушалась парня даже внутри тела, поэтому большинство привычных техник было недоступно, но ослабленный пульс жизни у него все же вышло скостовать, обнаружив прямо по курсу огромное количество жизненной энергии, не сильно уступающей тому, что было у Росомахи, только она была какая-то странная. Складывалось чувство, что тысячи непонятных тонких жестких нитей пронизывали всю ауру насквозь и не давали энергии внутри нормально циркулировать. Так вот как выглядит проклятие Одина. «Эх, как же не вовремя у меня начались проблемы с контролем», — расстроенно подумал юноша. Техники на основе ци хоть и были незаменимы в некоторых ситуациях, но они не могли дать того же количества информации, что и глаз-гора. «Похоже, впереди что-то есть», — Дарси, немного прищурившись, пыталась рассмотреть непонятный объект на земле, подсвеченный фарами автомобиля, но из-за поднятого торнадо песка было совершенно непонятно, с чем им предстоит столкнуться. Благодаря отличному зрению, Артур уже мог видеть смутные человеческие очертания. Руки, ноги, голову с длинными волосами, торс с холмиками груди. Стоп, грудь. Он судорожно вздохнул. Мне только фимтера не хватало для полного счастья. Парень уже был готов наплевать на конспирацию и начать чертить заклинание, чтобы точно все выяснить, но, к счастью, их транспорт подобрался достаточно близко, и стало заметно, что это просто так странно осел песок. Славоками, эта вселенная все же не настолько отбитая. Хех азиата с кривой системой мирозданию хватит за глаза, да это же человек, одновременно воскликнули девушки, когда фургон затормозил в паре метров от неизвестного. Участники экспедиции, не сговариваясь, покинули транспорт, чтобы оказать пострадавшему от торнадо помощь. Теперь молодой человек гораздо лучше мог рассмотреть одного из будущих членов команды «Мстителей», конечно, если новый директор «Щит» не прикроет инициативу. На земле, рядом со странным, словно выжженным, трехметровым кругом с вписанным в него множеством угловатых символов, лежал присыпанный песком высокий длинноволосый блондин с мужественным лицом. Ох, мужчина попытался встать, но тут же без сил опустился обратно. «Лежите!» Подбежавшая доктор Фостер опустилась на колени и взяла руку пострадавшего, чтобы проверить пульс. «Вау!» Фонарик Дарси осветил лицо принца Асгарада. «Может, ему нужно сделать искусственное дыхание? Если что, то я готова». «Не сейчас, Джейн!» Хмурясь, отсчитывала удары сердца. «У него замедленное сердцебиение и явно повышенная температура. Надо срочно отвезти его в больницу. Молот, мой молот, отец!» Приподняв голову, Тор с трудом открыл свои голубые глаза, не в силах сфокусировать взгляд, и вновь откинулся назад, проваливаясь в беспамятство. Я так и не услышал ответа. Ему надо делать искусственное дыхание или как? Шикнув на говорливую ассистентку, доктор Фостер организовала транспортировку мужчины до фургона и приказала возвращаться в город, не став исследовать таинственный круг. Странное дело, раньше Артур был уверен, что девушке плевать на окружающих и кроме работы ей ничего не нужно, но тут она проявила себя совершенно с другой стороны. Причем это не было любовью с первого взгляда или чем-то подобным, тут было обычное желание помочь попавшему в беду человеку. С таким подходом неудивительно, что в каком-то из вариантов вселенной Марвел она смогла стать настоящей героиней. Обратный путь к цивилизации прошел довольно гладко, поскольку спасенный все это время пролежал в отключке, чему молодой человек не особо удивлялся. Находясь рядом, у него получалось более четко ощущать ауру принца Асгарда, которая медленно затвердевала, стягиваемая нитями заклятия. Ощущение процедуры явно приносило не самые приятные, поскольку даже в беспамятстве мужчина периодически морщился от боли. В самой больнице Тора оперативно погрузили на каталку, повезли куда-то вглубь здания, а дружная компания уселась в кресло для посетителей, пока Джейн рассказывала медсестре, где и при каких обстоятельствах они обнаружили пострадавшего. Глава 218. Волшебный амулет. Из-за отсутствия доступа к единственному нормальному заклинанию, молодому человеку, для отслеживания состояния бога грома, пришлось извращаться с техниками руки, которые не могли похвастаться нормальной детализацией, а лишь давали общее представление, но даже с ними было ясно, что отец совершенно не пожалел сына, сделав его относительно легкой добычей для любого недоброжелателя. Проклятие Одина к этому моменту завершило свою работу, и теперь аура Тора по интенсивности ничем не отличалась от ауры обычного здорового человека. Лишь при внимательном осмотре можно заметить, что в центре она в сотню раз плотнее, чем должна быть. Мда, видимо, нападение на великанов очень сильно разозлило правителя Асгарда, раз он так жестоко поступил. По сути, воспетый в сказаниях скандинавский бог теперь беззащитен, ведь без циркуляции энергии, насыщающей каждую клеточку его организма, он стал даже слабее Джун. Да, его тело находится на пике возможностей, но это был пик хорошего спортсмена, а не кого-то вроде Роджерса. Что тут говорить, если пришельца смогли скрутить и вколоть успокоительные два крепких санитара. А вот не надо было бросаться с кулаками на своего лечащего врача сразу после пробуждения. Нормальные люди обычно разглядывают потолок и проводят небольшую разведку местности, а то вдруг поблизости есть огромный боевой человекоподобный робот и синеволосая милашка, являющаяся воплощением богини. «Артур, на пару слов», — произнес Брюс, выдергивая товарища из состояния медитации. «Пошли, кофе кому-нибудь захватить», — обратился он к остальной сонной компании, сидящей на креслах в приемном покое. «Не стоит, скоро Джейн закончит, и мы все равно в гостиницу пойдем», — ответила Дарси, потянувшись всем телом. «Хорошо, тогда мы немного прогуляемся, встретимся на месте». Артур и Брюс покинули стены больницы и вышли на улицу, освещаемую яркими фонарями. «Так о чем ты хотел спросить? О нашей находке?» Биннер внимательно посмотрел на шагающего рядом парня. «Он же необычный человек, песок, поднятый торнадо, как минимум повредил бы его кожу, но на нем не было ни царапинки». «Хаэм, ты прав», — юноша решил не лукавить. «Когда он только появился, то по количеству жизненной энергии ничем не уступал Халку. А теперь», — ученый зацепился за небольшую оговорку, — «а теперь он практически ничем не отличается от тебя, ну, может, чуть более здоровый». Арт задумчиво посмотрел на звезды. «Сейчас у него полно своих проблем, и становится в каждой бочке затычкой, у него совершенно не было желания. К тому же, молот лучше оставить принцу Асгарда, поскольку один, хоть и проклял своего сына, но вряд ли обрадуется, если могущественное оружие подберет какой-то левый персонаж. Лучше уж присланного Лаки-разрушителя попробовать дезинтегрировать, только до этого момента все же надо подтянуть контроль, а то даже подкожный щит стал как-то плохо работать, не говоря уже о более сложных вещах. Эх, только очередного Халка нам не хватало», — расстроенно покачал головой мужчина. «Мы же еще с моим квартирантом не разобрались». «Артур», — окликнул он замершего друга. «А, извини, мне просто хочется получше изучить его ауру, но моя энергия в последнее время стала плохо слушаться, и я не могу ей нормально начертить нужное заклинание», — решил он поделиться своей проблемой. «Смотри, они как раз проходили через безлюдный переулок, поэтому молодой человек призвал небольшой огонек в ладонь». «Должен был призвать небольшой огонек, но вместо этого из его руки вырвался двухметровый столб пламени, от которого резво отпрыгнул Биннер. В прошлый раз он был метр в высоту, хотя я планировал максимум на 5 сантиметров. Такое чувство, что я становлюсь сильнее, отчего снижается контроль». Это было действительно так. Прибыв в Альбукерке, он не предпринимал активных действий, опасаясь навредить окружающим, но проводить аккуратные внутренние манипуляции ему никто не мешал. К большому сожалению, даже техники руки, направленные на собственный организм, которые никогда не выставляли высоких требований к контролю, и то срабатывали через раз, временами расползаясь от напора подаваемой энергии. «Эх, Артур, мог сказать, что у тебя тоже проблемы, а то я уже морально настроился выпустить погулять Халка, но пока мы не поможем тебе, думаю, с этим стоит повременить. Так что там с твоим внутренним оком?» — уточнил ученый, не раз видевший применение глаза Гора во время работы в лаборатории. «Каркас расползается. Хаэм, а почему бы не сделать внешний каркас из подручных средств? А ведь ты прав», — обрадованно ответил молодой человек. «Можно попробовать начертить символы кровью, а потом просто подать энергию, как в какой-нибудь фэнтезийной книжке. КХМ, не уверен, что стоит действовать столь радикально. Может попробовать создать нормальный каркас из металла, как ты делал защищенный кейс, или, не знаю, на песке начертить», — дипломатично предложил ученый. Артур расстроенно цыкнул. Мысль была действительно отличная, но он, временами, слишком узко мыслит. Песок, конечно, вряд ли подойдет, а вот металлический амулет, который можно везде таскать с собой, вполне. Он даже покивал собственным мыслям. Благодарив друга за великолепную идею, юноша на ходу извлек из инвентаря небольшой кусок адамантия и начал его преобразовывать по шаблону заклинания. Энергия все еще отвратно слушалась, постоянно пытаясь превратиться из тоненького ручейка в широкий поток, но мистический металл всегда очень неохотно поглощал ее, что теперь шло в огромный плюс. Парень прямо пальцами вытягивал тонкие нити и закручивал их в нужный узор, стараясь действовать очень медленно, чтобы не разрушить межмолекулярные связи. Уже через десяток минут у него в руках покоилась небольшая подвеска в виде треугольника со стилизованным глазом в центре. Хм, даже если эта штука будет одноразовой, то все равно я смогу творить сложные чары хотя бы таким способом. Если амулет заработает, заметил Брюс, с интересом наблюдавший за созданием магического предмета. А мы сейчас это проверим. Коснувшись рукой чуть теплого металла, парень постарался выдать небольшой широкий импульс энергии. «Ай!» – Беннер возмущенно воскликнул, ослепленный яркой вспышкой. «В следующий раз попробуй держать эту штуку между ладоней». «Обязательно!» – ответил молодой человек, потерев глаза и пару раз моргнув, возвращая себе зрение. «Аво!» – контуры подвески неярко мерцали таинственным светом. Все еще не веря в успех, юноша коснулся металлической конструкции своего лба, и мир преобразился, став черно-белым, но при этом невероятно детализированным. «Брюс, получилось». «Ага, я понял. Ты бы это, глаза прикрыл, а то вместо них у тебя, словно два прожектора горят, и еще фонарь во лбу надо бы тоже спрятать, хотя он не так ярко светит. Потом подумаю, что с этим можно сделать». Артур перекрыл ток энергии, прерывая действие заклинания и планируя вновь активировать его, когда они разместятся в номере, ведь амулет совсем не пострадал, и новый каст «Глаза-гора» займет всего лишь секунду. Глава 219. Монстр. Преисполненный энтузиазмом, Артур даже не заметил, как они с Брюсом добрались до гостиницы. Разместившись в уютном номере в паре километров от лечебницы и зажав в руке амулет, парень вновь активировал заклинание, решив еще раз обследовать Тора, но на этот раз его больше интересовала физическая, а не энергетическая оболочка, которую он смог довольно подробно рассмотреть, благодаря сканирующим техникам. Конечно, работа проклятия Одина выглядела очень интересно, но чтобы понять нюансы произошедшего, молодой человек должен как минимум разобраться с основами магии, а вот для понимания физиологии Асгардца у него уже есть все необходимые знания. Хм, а ведь почти нет отличия от обычного человека, пробормотал он себе под нос, спустя час поверхностного осмотра. Ему всегда казалось, что асгардцы – это другой вид, но перед взором Артура был практически обычный человек со всеми недостатками, включая множество рудиментальных органов, копчик, зубы мудрости и даже аппендикс. Конечно, отличия присутствовали, но они были больше количественными, чем качественными. Более разветвленная нервная ткань, практически идеальный баланс красных и белых мышечных волокон, которые были немного плотнее, чем у простого человека, чуть больший запас столовых клеток в костном мозге. Подобных мелочей было множество, но ничего принципиально нового. Складывалось чувство, словно кто-то взял вид Homo sapiens sapiens и немного подкрутил каждый аспект, увеличив живучесть и адаптируемость. Вот тебе и боги, Артур был немного раздосадован, поскольку тот же Стив Роджерс с точки зрения биологии был совершеннее сына Одина. Сыворотка суперсолдата раскрыла человеческий потенциал, практически создав новый виток эволюции за счет изобретенных доктором Эрскиным синтетических белков, и было немного разочаровывающе, что именно энергия позволила Тору по силе сравняться с Халком. Юноша не забросил идею усилить своих близких, так что идея добавить асгардские гены казалась неплохой, но смысл в них, если урезанный вариант сыворотки, разрабатываемый для Пиппер, дает практически то же самое, опа, а вот это уже интересно, отметил молодой человек, решивший копнуть немного глубже. Клеточная структура, на которую он первоначально не обратил особого внимания, была очень необычной. Около 85% клеток содержали по две вакуоли. Хм, а что если он переключился на энергетическое зрение, сместив область внимания в район правого мизинца бога грома, чтобы не получить засветку? Как я и думал, именно вторая вакуоль ярко светилась, выступая своеобразным хранилищем энергии. Правда, Артур был на 100% уверен, что в клетках содержится лишь малая часть резерва, а остальное находится в аналоге энергетического ядра, запечатанного стараниями правителя Асгарда, но идея с дополнительным физическим хранилищем выглядела довольно неплохо. Выяснив все необходимое, парень переключился на себя и обомлел. В энергетическом спектре его силуэт сиял переплетением ярко-синих и розовых цветов. Аура натурально бурлила, и временами от нее отделялись протуберанцы, исчезая в метре от тела. Самое удивительное, что он не чувствовал больших изменений в своем состоянии, за исключением ужасного контроля. «Показалось?» – спросил он сам себя, когда рассматриваемая на предмет отклонений клетка на мгновение покрылась рябью. «Нет, я точно это видел». Продолжив осмотр, юноша отмечал, что подобное дрожание происходит везде и временами это делают отдельные органы, но стоит ему сфокусировать взгляд, как оно тут же прекращается. Явление было довольно любопытным, но с чем оно связано не совсем ясно. Сознательно Артур мог его лишь прекратить, но не активировать, даже при попытках управления собственной энергией. В итоге, молодой человек пришел к логичному выводу, что это продолжаются изменения, вызванные поглощением эссенции, а поскольку повлиять на это он никак не может, то остается только наблюдать. Проснулся парень от громкого стука в дверь. С трудом разлепив глаза, он посмотрел на часы, показывающие час дня. «Артур, с тобой все хорошо?» – донесся приглушенный голос Беннера. «Что за черт? Практически с самого перемещения в эту вселенную, я не чувствовал себя таким разбитым», – недоуменно подумал юноша, направляясь к двери и на ходу переоблачаясь в привычную одежду. С каждым шагом слабость отступала, и мышцы возвращали привычный тонус, но великолепная память не давала забыть о не самом приятном пробуждении. Артур, на пороге стоял немного обеспокоенный мужчина. «Сейчас все в норме, но 10 секунд назад я чувствовал, словно всю ночь вагоны разгружал. Хотя это вряд ли бы меня утомило, он не видел смысла скрывать данный факт, подобно некоторым героям из фильмов, до последнего не говорящих о своей болезни или, например, об укусе зомби. Плохо, я тогда предупрежу Джейн, что мы пока не можем помочь, надо срочно тебя обследовать. Не торопись, вчера полночи этим занимался, и физически я здоров. Проблема в энергии, которой, похоже, стало слишком много. Артур, твои эксперименты могут закончиться очень плохо», неодобрительно покачал головой ученый. «Наглядный пример у тебя перед глазами. Ты прав, но я ничего не могу с собой поделать. Пойдем позов, пообедаем, а потом будем думать, что делать». Артур направился к лестнице, ведущей на нижний этаж с небольшим семейным ресторанчиком. А с чем Джейн просила помощь? По дороге Брюс рассказал об утренних приключениях доктора Фостер и Ко, которые, вдохновившись вчерашним астрономическим явлением, решили снять офис в городе, чтобы нормально разместиться. Все же фургон, даже самый продвинутый, больше предназначен для снятия данных, а не для обработки результатов. Помещение к этому моменту было найдено, и теперь предстояла работа по монтированию установок, с чем, по идее, должен помочь парень, как самый сильный. Во время трапезы к Артуру и Брюсу подключилась троица исследователей, озвучивших предложение помочь. После недолгих раздумий, юноша решил не отказывать, поскольку что-то новое при обследовании он вряд ли заметит, а вот Беннер, которому будет выделена переносная лаборатория и биоматериал, может обнаружить что-нибудь любопытное. Арендованное Джейн одноэтажное здание, в котором раньше находилась автомастерская, было расположено практически на самом краю города. Место было очень неплохим. Много свободного пространства, огромные панорамные окна, относительно свежий ремонт, офисная мебель, оставшаяся от предыдущих владельцев и, самое главное, нормальная электропроводка, от которой можно спокойно запитать все приборы, не боясь возникновения короткого замыкания. Пока молодой человек в компании знакомых выполнял работу грузчика, Брюс сидел в номере, колдуя над установкой с оставленными образцами крови, кожи и мышечной ткани в попытке понять, что стало с его другом. На первый, да и на второй взгляд все было в норме, отличия, конечно, присутствовали, например, повышенное содержание гемоглобина, увеличенная плотность мышц и прочность кожи, но все же образцы принадлежали сверхчеловеку, так что ничего необычного. Внезапно образец покрылся рябью, на миг окрасившись в синие тона. «Что за ерунда?» – недоуменно спросил себя мужчина, а затем немного отмотал записанное электронным микроскопом видео, замедлив скорость воспроизведения. Размещенный на предметном стекле срез кожи внезапно превратился в набор синих недифференцированных клеток, очень напоминающих стволовые. Это явно ненормально. Он отправился на поиски телефона, чтобы предупредить друга. В это время, ни о чем не подозревающий Артур помогал Дарси монтировать стойку серверной. «Эй, ты где-то щекой в краску вляпался?» – произнесла девушка, ненадолго отвлекаясь от разводки проводов. Здесь, коснувшись щеки, парень с ужасом ощутил, что она на ощупь стала напоминать прохладное плотное желе, немного пружиня под пальцами. Льюис напряженно посмотрела на него. «У тебя лбу появилось похожее пятно, и оно явно растет». Не разбирая дороги, молодой человек на полной скорости рванул к ближайшему зеркалу, в котором отразился синекожий гуманоид с небольшими стремительно исчезающими вкраплениями телесного цвета. «Пиздец», — ёмко произнес парень, а затем внезапно рухнул на пол, превращаясь в кусок бесформенного синего желе. Глава 220. Монстр. Тентакливый монстр. Как говорил Рене Декарт, я мыслю, следовательно, я существую. Правда, у меня есть сомнения, что он тоже превращался в непонятную слизь, размышлял Артур, успешно подавив первый приступ паники. Боли не было, как и дискомфорта, несмотря на то, что некоторые части его нового тела отделились от основной массы после падения на пол. Чудесно, то, что раньше было моей головой, закатилось под раковину. Хотя фиг с ней, учитывая то, что, доверившись интуиции, я практически сходу поглотил непонятную эссенцию Целестиала вместо минимального исследования тем же глазом гора, я все равно редко пользуюсь мозгами, сокрушенно подумал он. Ладно, шутки шутками, но, как минимум, мне надо попробовать собраться обратно. Несмотря на то, что с некоторыми кусками измененной плоти не было непосредственного контакта, молодой человек все равно чувствовал их. К тому же пассивная способность по контролю окружающего пространства никуда не делась, помогая с ориентированием на местности. Первые попытки по управлению собственным телом закончились неудачей, что было не особо удивительно. Ни связок, ни костей, ни мышц, только странная желеобразная субстанция, которая лишь немного колыхалась при попытке сдвинуться с места. Все изменилось, когда парень обратился к внутренней энергии, решив отрастить щупальце. На удивление ему это с легкостью удалось. Новая конечность оказалась невероятно гибкой, послушной и довольно сильной. При этом юноша не мог сказать, что сама энергия стала послушнее, но, по сути, он управлял ей внутри себя, создавая своеобразную оболочку из изменчивой плоти, явно повышающей контроль. У него были определенные опасения насчет возвращения отделившихся частей, но они развеялись после касания того, что раньше было головой, поскольку относительно крупный кусок без проблем присоединился к основной массе. Вдохновленный успехом, он отрастил еще одно щупальце, начав стремительно набирать прежний объем. Вскоре под удивленным взглядом девушки, в шоке застывшей на пороге ванной комнаты, на полу вырос метровый синий слайм с двумя гибкими конечностями по бокам. Мда, теперь надо как-то разрулить ситуацию, поскольку с обратным превращением в человека у меня явно будут проблемы. Он попробовал вернуть нормальный облик, но добился лишь того, что на миг принял грубые человеческие очертания, тут же вернувшись в исходное состояние. Джейн, Артур превратился в синего тентакливого монстра. «Можно я оставлю его себе?» — крикнула ассистентка доктора Фостер, не отрывая взгляда от преобразившегося знакомого. Бульк, парень попытался возмутиться, но отсутствие голосовых связок не дало ему этого сделать. «Дарси, что за ерунду ты несешь?» Из прилегающего коридора раздался раздраженный женский голос. «Сама посмотри, если ты меня обманываешь, то я...» «О, господи, что это?» В ужасе воскликнула Джейн, уставившись на странное существо. «Тентакливый монстр», авторитетно заявила Дарси. «О, он еще с вибрацией». Тело слайма действительно немного завибрировало, но это произошло из-за заработавшего мобильника, лежащего в кармане брюк, находящихся под Артуром. Инвентарь инвентарем, но, к сожалению, сигнал сотовой вышки не может пробиться в пространственный карман. «ХМ, думаю, стоит ответить», — нерешительно произнесла Льюис, сделав небольшой шаг вперед и подхватив швабру, стоящую у стены, чтобы немного подвинуть непонятное создание. На самом деле ее очень напугала эта ситуация, ведь она все видела практически с самого начала, пытаясь за юмором скрыть собственный страх. «Бруп, ту-у-у, я кахака ответчу», внезапно донеслось со стороны желеобразного монстра. Пока девушки разговаривали, Парень судорожно решал проблемы с коммуникацией. Своеобразный слух, за счет улавливаемых всем телом звуковых волн, у него был, поэтому мудрить с выращиванием голосовых связок он не стал, а вместо этого создал плотную мембрану в том месте, где предположительно должен находиться рот. Передавать нужные колебания было не очень удобно, но тут решало волевое управление энергией, с чем юноша с честью справился. Артур, недоверчиво уточнила Дарси, крепко сжимая в руке древко уборочного инвентаря. Он говорил с ней удобно. Потом, отползя немного в сторону, Слайм ловко вытащил щупальцем телефон и принял вызов, нажав на громкую связь. Так, надо еще что-то со зрением делать, поскольку контроль окружающего пространства не позволяет читать надписи. «Привет», вопреки любым ожиданиям из динамика раздался голос Старка. «Мне тут Джарвис сообщил, что ты просил создать прикрытие от спутников в штате Нью-Мексико, но с этим возникли некоторые трудности. Торнадо убрать получилось, а вот упавший с небес метеорит засекли. Сразу скажу, щит может быть не обратил бы на него внимания, но местные жители с самого утра постят в соцсетях фото и видео с неподъемным молотом, поэтому на место уже выдвинулись ближайшие агенты». Наблюдая за округляющимися глазами Дарси и Джейн, Артур размышлял, что хуже уже быть не может, поэтому можно спокойно закончить разговор с другом, а потом, при большом желании, попросить о небольшой услуге знакомого телепата. Хотя насчет Чарльза у него не было полной уверенности, поскольку в фильме подруги оказались не из болтливых. «Тони, я превратился в странное существо, и я не один», с каждым словом речи юноши становилась разборчивее, но до идеала было пока далеко. «В какое существо? Помощь нужна?» – спросил миллиардер после недолгой паузы. «Помощь не нужна, я теперь похож на здоровенное желе». На синего тентакливого монстра он похож, влезла в разговор самая младшая из присутствующих. «Это правда?» – уточнил изобретатель. «Правда, правда, Джейн, подтверди», – вновь влезла Льюис, у которой не вовремя проснулся фонтан красноречия. «Хм, тентакливый монстр, две девушки, или с вами еще кто-то есть?» – звучал из динамика крайне задумчивый голос. «Есть еще доктор Эрик Селвик, молодой человек, ставший слаймом, решил развеять недопонимание, но этим он добился строго противоположного результата. Вау, просто вау, я это, потом перезвоню, развлекайся», — Старк повесил трубку. «Постой, чей черт, Дарси, в следующий раз Эль лучше молчи». «Да как о таком можно молчать, а вдруг это заразно, и вообще, теперь мне кажется, что твои истории о суперсекретных заданиях и работе на правительство были правдой, частично. Джейн, куда ты пропала?» В коридоре показался последний из дружной троицы исследователей, привлеченный шумом. «Ты же сказала, что нужно распечатать заснятые камерами созвездия, а сама ушла. Думаю, созвездия могут немного подождать», — тяжело и как-то обреченно вздохнула руководитель поездки. «Эрик, вы не пугайтесь, но Артур превратился в тентакливого монстра-суперагента». «Что, прости?» – недоуменно переспросил мужчина. «Сами посмотрите». Она отошла с прохода, открывая вид синее существо с мобильником в левом щупальце. «Бзззз, бзззз». Вновь завибрировал телефон, и парень принял вызов, стараясь не обращать внимания на застывшего в шоке доктора. «Артур, я проводил исследование, но внезапно все образцы превратились в синие клетки, напоминающие стволовые», — сходу начал Биннер. «Бэррюс», — прервал ученого Слайм, — «подходи к офису Джейн и захвати оборудование. Тебе надо увидеть это лично». Дождавшись подтверждения, он сбросил вызов и посмотрел на присутствующих. «Может, переместимся куда-нибудь в более удобное место?» Глава 221. «Нет худа без добра». «Итак, как передвигаются тента?» «Тьфу ты, слаймы!» — подумал Артур и попробовал изобразить из себя аналог улитки, но тут же бросил эту затею, ощутив, как в тело вонзаются мелкие песчинки, которые пришлось выталкивать из-за возникшего дискомфорта. А ведь ванная комната была относительно чистой, по сравнению с коридором, и не стоит забывать о существовании улиц, где полно различного мусора. «Чего ты там застрял?» — спросила Дарси, заметив заминку преобразившегося знакомого. «Думаю, как добраться до центральной комнаты, не собрав по пути всю грязь». «Мм, а раньше ты как передвигался, или у вас на корабле все стерильно?» «На каком корабле?» — задумчиво произнес он, перебирая доступные способы передвижения, но все они, так или иначе, подразумевали контакт с землей. Был, конечно, вариант с отращиванием щупалец, с помощью которых можно попробовать цепляться за выступающие предметы интерьера, но молодой человек чувствовал, что вряд ли они выдержат его вес, особенно при резких рывках. «Ну, на космическом. Ты же из космоса, что?» «Нет, конечно, я с Земли, и вообще человек. По крайней мере, был им всего 10 минут назад. Ау, вау», девушка смутилась. «Я думала, ты пришелец. Большинство пришельцев имеют гуманоидную форму, поэтому у них не возникает подобных проблем. Так, дай мне минуту, я вроде понял, что надо делать». Превращение в желеобразное создание вернуло Артуру способность проводить внутренние манипуляции энергией, буквально изменяя свою физическую структуру. Причем парень не до конца понимал, на что именно он воздействует в первую очередь, поскольку попытки по отдельности управлять новым телом или странным плотным туманом, заменившим привычные частицы, ни к чему толковому не приводили. Сейчас, для нормального передвижения, ему необходимо было воссоздать подкожный щит, который при максимальной накачке может сдержать даже адамантиевые когти, не говоря уже о каком-то песке или грязи. «Хм, а правильно ли его теперь называть подкожным, если у меня нет кожи?» Размышления не мешали плести нужные ячейки, которые он постарался расположить как можно ближе к поверхности тела. Когда необычная сеть была готова, слайм просто направил в нее энергию и внезапно для себя немного подпрыгнул, превратившись в синий шар. Любопытно, плотный розово-синий туман беспрепятственно струился по идеально упорядоченной структуре щита, а ведь раньше в местах перегиба возникали точки напряжения с ослабленной защитой. Хм, эффективность возросла чуть ли не на порядок, благодаря ощущению пространства, Артур мог видеть, что теперь он висит в миллиметре над землей, поскольку невероятно плотная и невидимая для невооруженного глаза энергия выступала за границы физического тела, немного сместив центр тяжести. Он мягко подкатился к порогу. «Дарси, захвати, пожалуйста, мои вещи». «Окей», — ответила девушка, зайдя внутрь, чтобы подобрать одежду и телефон с пола. «Просто к слову, мне больше нравилась твоя предыдущая форма». «Да я уже понял. Пошли». «Покатились», — исправился парень, направившись в центральное помещение, где была размещена основная часть оборудования, снятая с фургона, а также сидели остальные члены небольшой исследовательской группы, которые в случае проблем смогут защитить его от одной извращенки. «Теперь он круглый», — обреченно произнесла Джейн, отвлекаясь от стенда, на котором они с доктором Силвигом закрепляли распечатанные снимки, пока ждали прибытия Артура и Дарси. За свою ассистентку Фостер не сильно переживала. Если бы новый знакомый хотел причинить им вред, то он мог бы сделать это еще в Альбукерке или во время наблюдения за северным сиянием, когда до ближайшей цивилизации было почти 20 миль. Угу, шар докатился до дивана и ловко запрыгнул на него, вновь превратившись в бесформенную желейную массу. «Спрашивайте, постараюсь ответить. Ты знаешь, что это?» Женщина продемонстрировала одну из фотографий с заснятыми концентрическими кругами. «Не знаю, что ты мне показываешь. Особенности зрения, я вижу только объемные вещи», ответил молодой человек после небольшой паузы. Все же он больше ждал вопрос о себе. «Перед началом торнадо мы все видели необычное северное сияние, и я хочу знать, что это такое. А, если честно, то без понятия», он немного помедлил. «Но оно как-то связано с нашей вчерашней находкой». «С тем мужчиной?» – удивленно спросила Джейн. «Да, у него была слишком мощная энергетика, уровня сильнейших мутантов. А вот с этого момента поподробнее», женщина подтащила поближе один из стульев, усевшись напротив необычного собеседника. Сымитировав грустный вздох, Артур принялся рассказывать, что он смог выяснить за время обследования Тора, параллельно приоткрывая завесу тайны над своими способностями. «Понятно», — протянула доктор после того, как парень замолк. «А ты сам кто? Тоже пришелец? Почему пришелец? И почему тоже?» За время монолога у него практически исчезли дефекты речи, чему молодой человек был очень рад. «Звезды», — она потрясла распечатанным снимком. «Я думаю, что та аномалия была кротовьей норой, поскольку ни одно из видимых сквозь сияние созвездий не совпадает с нашими. Может быть, ты права, что по поводу инопланетного происхождения, еще утром я был человеком, а потом превратился в это. Кстати, ты ведь так и не рассказал, что с тобой случилось». Джейн прервал звякнувший колокольчик входной двери, и вскоре в помещение вбежал запыхавшийся Беннер с чемоданом под мышкой. «Где Артур?» – спросил он и замер, с ужасом смотря на огромное синее желе, выбивающееся из антуража комнаты. «Черт, не успел». Взяв первый попавшийся стул, Мужчина обреченно сел на него. «Эй, я в норме», — нечто внезапно заговорило знакомым голосом. Артур, ученый, с трудом встал и на ватных ногах подошел ближе, все еще не веря в происходящее. Он самый, странное существо, виновато развело в стороны две гибкие конечности, выращенные из тела. «Как видишь, произошел небольшой инцидент. Эх, у тебя перед глазами есть пример жертвы неудачного эксперимента», — удрученно покачал головой Брюс. «И при этом ты умудряешься проводить на себе генетические опыты. Дай угадаю, Медуза, ХМ, а ведь неплохая легенда». В голове парня мигом созрел план. Он относительно недавно занимался модификацией сыворотки, так что вполне мог сделать что-нибудь для себя. Не раскрывать же поглощение сомнительной субстанции, полученной после дезинтеграции шлема одного из сильнейших мутантов планеты. Глубоководная гидра практически бессмертна и может отрастить любую утраченную часть тела, включая мозг. Теперь понятно, почему оставленные тобой образцы превратились в набор недифференцированных клеток. И, прости за эти слова, но нельзя отрастить то, чего нет. Хих, хихикнула Дарси, отчего на ней скрестились взгляды всех присутствующих. Извините, это нервное. Биннер вновь посмотрел на друга. Это можно как-то исправить, пока не знаю. Так, все это, конечно, очень интересно, внезапно вмешалась доктор Фостер. Но раз вы оба здесь, то может скажите, зачем увязались за нами? А то у меня есть подозрение, что это произошло не ради изучения аномалии. К тому же мы все слышали разговор про прикрытие от спутников. Мы правда хотели понаблюдать за необычным явлением, но после планировали заняться своими делами подальше от людных мест. Прикрытие от спутников нужно было, чтобы нам точно никто не мешал. Просто предпосылки к этому, слайм выразительно пошевелил щупальцами, у меня начались еще до нашей встречи. Понятно. Думаю, вам тогда прямо сейчас стоит начать решать твою проблему, а мы пока заберем пришельца из клиники, чтобы побольше узнать об аномалии. Дарси, готовь машину. Как по мне, тентакливый монстр гораздо интересней, чем какой-то инопланетный мужик, тихо пробурчала девушка, направившись к выходу. Глава 222. Эксперименты. Не надо на меня так осуждающе смотреть, попросил Артур, нарушая царящую в комнате тишину, которая наступила с уходом троицы исследователей. У меня не получается по-другому. С тяжелым вздохом Брюс приступил к установке портативной лаборатории с целью взять образцы. Вот скажи, чего тебе не хватало? Ты и так невероятно сильный. Превосходная регенерация, практически полная неуязвимость к оружию, магией владеешь, не говоря уже о превосходных навыках боя. И при всем этом тебе не надо превращаться в неконтролируемого здоровенного зеленого монстра. Увлекся немного, с кем не бывает, тихо пробурчал слайм.